Блокпост и пропускной пункт не показались ему временными. По обе стороны шоссе на укрепленных мешками с песком огневых позициях стояли крупнокалиберные пулеметы, чуть подальше стояли ручные пулеметы на случай прорыва машины на высокой скорости. Само заграждение было построено из залитых бетоном бочек и металлических пластин с шипами, которые превращали в клочья шины. У блокпоста стояли бойцы 3-й бригады в бордовых беретах с серебряными эмблемами. Полосатая полевая форма делала их похожими на тигров. «Что происходит, сержант?» — спросил Крейг одного из них. «Дорога закрыта, Мамбо», — вежливо ответил солдат. «Разрешается проезд только по разрешению военных властей. Я должен попасть в город. Только не сегодня», — сержант покачал головой. «Сегодня в Булавайо лучше не ездить». Словно подтверждая его слова, Крейг услышал со стороны города частые хлопки. Они были похожи на треск зеленых веток в костре, но от этого звука волосы на руках Крейга встали дыбом. Он так хорошо знал этот звук. Он вызывал кошмарные воспоминания о войне. Это был звук стрельбы из автоматического оружия. «Возвращайтесь домой, Мамбо», — вежливо сказал сержант. «Это больше не ваша Индаба». Крейг вдруг почувствовал непреодолимое желание вернуться самому и вернуть своих людей в грузовике на ферму. Он бегом вернулся к лендроверу, прыгнул за руль и резко развернул автомобиль. «В чем дело, Крейг?» «Думаю, началось», — сказал он мрачно и до пола нажал педаль акселератора. Грузовик они встретили на полпути. Женщины пели и хлопали в ладоши, их цветастые платья развевались на ветру. Крейг остановил грузовик и вскочил на подножку. Шадрач в подаренном Крейгом сером костюме сидел на почетном месте рядом с водителем. «Разворачивайся», — приказал Крейг. «Возвращайся в Кингилинги. Там большая беда. Никто не должен покидать Кингилинги, пока все не закончится». «Солдаты Машоны?» «Да», — ответил Крейг. «3-я бригада». «Шакалы и сыновья пожирающих дерьмо шакалов», — сказал Шадрач. И плюнул в открытое окно. Утверждения о том, что силы безопасности убили тысячи невинных людей, являются полной чепухой. Министр юстиции Зимбабве в темном костюме и белой рубашке был похож на удачливого биржевого маклера. Он мягко улыбался с телевизионного экрана, его лицо было покрыто тонкой пленкой пота от жара дуговых ламп, цвет которых подчеркивал черноту кожи. Несколько граждан пострадали в перестрелке между силами безопасности, объявленными вне закона диссидентами, но тысячи... Ха! Он весело рассмеялся. Если пострадали тысячи, пусть кто-нибудь покажет мне их тела, я ничего не знаю о них. Итак, сказал Крейг, выключая телевизор, из Хараре мы больше ничего не узнаем. Он взглянул на часы, почти 8. Посмотрим, что скажет BBC. Во время правления режима Смита с его жесточайшей цензурой каждый думающий человек, живший в Центральной Африке, позаботился о приобретении коротковолнового приемника. Это правило не перестало быть актуальным и теперь. Крейг быстро настроил свой приемник ИЕСУ Мусен на частоту 2171 кГц. Правительство Зимбабве изгнало всех иностранных журналистов из Матабелеленда. Британский высокий комиссар нанес премьер-министру Зимбабве визит и выразил большую озабоченность правительства Ее Величества по поводу сообщения о зверствах сил безопасности. Крейг переключился на радио Южной Африки, и они услышали отчетливый голос диктора. Проникновение тысяч незаконных беженцев с территории Зимбабве. Все беженцы принадлежат к племени Матабелов. Представитель одной из групп описал массовое убийство жителей поселка, свидетелем которого он стал. «Они убивают всех», — сказал он, — «женщин и детей, даже цыплят и коз». Другой беженец сказал: «Не отсылайте нас назад, солдаты убьют нас». Крейг покрутил ручку настройки и нашел голос Америки. Лидер партии ЗАПУ, представляющий в Зимбабве Матабелов, господин Джошуа Нкомо, спасся бегством в соседнюю Ботсвану. «Они застрелили моего шофера», — сообщил он нашему региональному репортеру. «Мугабе хочет моей смерти, он охотится за мной». В связи с заключением в тюрьме или арестом всех других видных членов партии ЗАПУ и бегством господина Нкомо, народ остался без лидера,